Пустая руна Одина. Пустая руна. Руна, которой нет. Руна абсурда. Символизм подразумевает, что ничего нет, есть только вы. Как вы захотите, так и будет. Также подразумевает, что это то, чего вообще нет, и есть судьба. И она предрешена, и ничего уже не изменишь. Такое противоречие кажется абсурдным, но только помните, что как вы захотите, так и будет. И какую трактовку руны принять, это вам выбирать. Абсолютная свобода – абсурд. Стремление к всезнанию – высшая форма невежества. Стремление к абсолютной власти – это тяга к абсолютному рабству. Насилие – результат стремления быть изнасилованным. Быть – это быть кем-то и чем-то, отличным от других, ограниченным линиями, формами, то есть быть человеком. Стремление к абсолюту хорошо как стремление и очень опасно как достижение. Руна напоминает о том, что знак, слово, буква, любой наш поступок – это всегда нечто ограниченное, нечто всегда конечное. Руна указывает на то, к чему не надо стремиться. Свободного белого поля хватает на изображении любой руны. Чистота и свобода сокрыты в любом действии и событии. Инсталлятор – пустая руна Одина. Инструкция для подсознания. Это инструкция для тебя, наше подсознание. Эта инструкция инсталлирует протокол «пустая руна Одина». Начиная с этого момента, все ранее выданные инструкции, касающиеся протокола «пустая руна Одина» в его более ранних модификациях, прошу считать недействительными, и всю работу по протоколу «пустая руна Одина» вести только по этой версии инструкции. Если есть какие-то процессы, которые в настоящее время запущены по более старой версии протокола, прошу перевести их на обработку по новой версии протокола, начиная с этого момента. Как только мы захотим запустить или использовать пустую руну Одина с помощью данного протокола, мы произнесем вслух или подумаем специальную ключевую фразу «пустая руна Одина старт», и ты будешь проводить полностью автономную и автоматическую работу по активации всех аспектов пустой руны Одина при помощи процедуры протокола «Пустая руна Одина» авторства Исламова Юрия Владимировича. Ты свяжешься с подсознанием Исламова Юрия Владимировича и получишь от него самую последнюю версию этой процедуры. Начиная с момента активации пустой руны Одина, описанного в этой инструкции, после произнесения специальной ключевой фразы «Пустая руна Одина старт», ты будешь проводить полностью автономную и автоматическую работу следующим образом. Первое. Сначала ты устранишь любого рода сопротивление активации и работе пустой руны Одина, не веря в возможность и результаты активации и работы пустой руны Одина, а также любого рода страх перед этой инструкцией, обрабатывая каждое сопротивление, неверие и страх при помощи всех доступных инструментов работы с сознанием либо других доступных методик и способов, при надобности подключившись к коллективному бессознательному либо подсознанию Исламова Юрия Владимировича и воспользовавшись всеми нужными ресурсами. После этого ты произведешь подключение к подсознанию Исламова Юрия Владимировича, и считаешь с него всю информацию по протоколу «Пустая руна Одина». Запустишь и реализуешь полностью всю инструкцию протокола «Пустая руна Одина». Активация и работа пустой руны Одина будет производиться тобой в максимальном режиме, используя все доступные ресурсы без ущерба для нашего организма. После запуска всего перечисленного материала ты произведешь круговой процессинг от лица всех людей и существ, которые присутствуют в настоящий период моей жизни, а также Бога Одина, любого другого Бога мира и реальности вообще. Ты по очереди идентифицируешься с каждым из этих людей и существ, групп, Богом, миром и реальностью вообще.